И в последнем случае восстание было не против германцев, но против ариан. Но каково было отношение германцев к высшим классам римлян, мы это увидим из письма Сидония Аполлинария. Один из друзей Сидония, Катулин, просил написать ему эпиталаму, чтобы петь ее на одной свадьбе. Сидоний, который не был еще тогда епископом и находился в Лионе, окруженном бургундами, отвечал ему небольшим письмом в 23 стихах: «Если бы и был я поэтом, зачем спрашивать у меня песни в честь праздника любви? У меня, окруженного длинноволосыми шайками, оглохшего от германских слов, приведенного в необходимость восхвалять с грустью на душе какую-нибудь песню обжорливого бургунда, который мажет свои волосы протухлым коровьим маслом. Нужно ли говорить тебе, почему невозможны для меня песни? Напуганная варварами Талия пренебрегает стихами шестистопными с тех пор, как она видит образцы семи. О, счастливы те уши, счастливы те глаза и нос, которые не чувствуют каждое утро дыхания человек десяти чесноком и подлым луком! О, блажен тот, кого не одолевают нахально в продолжении целого дня столько великанов, и таких великанов, коих едва ли бы даже вместила кухня Алкиноя, не одолевают с такой нецеремонностью, с какой входишь к старому мужу-кормилице своего отца! Но моя муза, пошутив несколько в этих немногих эндокасилябах, из боязни, чтобы кто-либо не назвал их сатирою, умолкает и закрывает уста свои». Алкиной — упоминаемое у Гомера в «Одиссее» имя царя Фиаков, внука Посейдона, двор которого отличался роскошью, а хозяин — своим гостеприимством. Отсюда кухня Алкиноя. Талия. В греческой мифологии одна из девяти муз, покровительница комедии. В библиотеке Грановского хранятся три тома сочинений Сидония Аполлинария с параллельным текстом на латинском и французском языках. Здесь он смотрит на материальную сторону германцев, смотрит с тем омерзением, как смотрели изнеженные галло-римляне. Но как были некоторые в высших классах на стороне германцев, так некоторые при всяком случае выражали к ним свое омерзение или свою глубокую ненависть. Также Сидоний писал к Филагрию: «Ты бежишь варваров, когда они являются злодеями, я убегаю их, и тогда даже, когда они добры». Филагрий, корреспондент Сидония Аполлинария. Но в испорченном обществе галло-римлян нашлись и такие, которые образовали целый класс доносчиков перед германцами на своих сограждан, которые были страшнее и гибельнее для страны самих варваров. Об них находим мы целое письмо у Сидония, адресованное Тавмасту. Зато были между римлянами благороднейшие, такие, которые привыкли к германцам и, преклоняясь перед необходимостью, старались ее смягчить и обратить благим и лучшим целям. Сидоний пишет Сиагрию, Леонцу, бывшему при бургундском дворе и славившемуся знанием бургундских наречий: «Ты не можешь себе представить, как забавно мне и другим бывает слышать, что в твоем присутствии варвар боится сделать варваризм. Старые германцы, согнутой спиной, удивляются тебе, когда ты растолковываешь им их депеши. Они выбирают тебя судьей и посредником в их делах. Новый салон бургундский, когда дело идет о том, чтобы диссертировать об их законах. Новый амфион, когда нужно настроить их лиру. Тебя любят, с тобой знаются, тебя вожделеют, ты нравишься, тебя приглашают, тебя употребляют, ты решаешь, тебя повинуются, и это бургундцы, пусть они так же грубы, так же нелепы телом и духом, они учатся у тебя за раз и римскому знанию, и родному языку». Салон около 640-560 года до нашей эры. афинский политический деятель, архонт с 594-го,